В одном из сел жил пожилой верующий человек. В его глухой деревушке была небольшая группа христиан, в которую он входил. По неизвестным причинам этот брат никогда не был на собрании в городе, а очень хотел побывать. Однажды он договорился с одним молодым проповедником посетить большую городскую общину. Старичку такой случай предоставился в первый раз, и он с радостью ждал этого дня. Наконец, этот день наступил, и они пошли на ближайшую железнодорожную станцию. Идя по дороге вдоль посадки деревьев, молодой проповедник предложил брату зайти в лесопосадку и помолиться. Брат с охотой поддержал это предложение, проповедник сказал: «Склоним колени и помолимся. Ты, брат, первым, а я потом». Став на колени, старик начал молиться: «Господи, благодарю Тебя за то, что расположил брата взять меня в городскую церковь. Но Ты видишь, какой я. Слышу плохо, а башмаки такие, что мне стыдно в них ехать. Но Ты знаешь, Господи, что у меня других нет, да и знакомых у меня там нет, чтобы попросить на ночлег. Прошу, устрой так, чтобы я мог услышать хорошую проповедь, и укажи, где переночевать. Аминь». После него молился проповедник. Его молитва была четко, ладно изложена. Когда он окончил, то обратился к старику: «Что у тебя за молитва? Башмаки туда сунул, да и даже не похоже на настоящую молитву». «Молюсь, как умею». Когда они приехали в город и пришли к молитвенному дому, то там было уже много народу. Проповедник показал брату, куда зайти, а сам пошел с другого хода. Старичок с трудом пробрался через заполненную веранду в зал, который тоже был полон. Став в дверях, он приложил руку к уху, стараясь услышать, о чем говорилось с кафедры. В это время одна сестра из передних рядов заметила пожилого брата с приставленной к уху рукой и говорит сидевшей рядом: «Смотри, вон человек в дверях приложил руку к уху. Наверное, у него плохой слух. Я встану и приглашу его на свое место». Брат был рад, что теперь слышал каждое слово проповедника. Под конец служения рядом сидящая сестра заметила его старые изношенные башмаки. Когда закончилось богослужение, сестра предложила брату: «Пойдемте со мной к обувному киоску, там работает мой зять. Я думаю, мы что-нибудь придумаем». Так и сделали. Подобрали старику обувь и узнали его бедности, подарили ему. Как он обрадовался, а затем сестра спросила: «Откуда вы, брат?» «Да вот, из глухой деревушки». «А есть ли где у вас переночевать?» «Да пока что нет». «Вы знаете, вы можете переночевать сегодня у нас. Мы ждали сына, а он дал телеграмму, что задерживается, и у нас готова и комната, и пища». И забрали они брата к себе. На другой день старик встретился в условленном месте с молодым проповедником, который привез его в город. При встрече он радостно рассказал, как Бог ответил на все его молитвы. «Как я хорошо все слышал! А посмотри на мои новые туфли, да и спал я в такой постели! В жизни никогда так хорошо не спал! Вот так Бог ответил на мою молитву. А тебе, брат, он ответил?» Проповедник молчал, так как он не помнил, о чем он молился. Он просто молился, как положено проповеднику. Аминь. Аминь.